Однако фраза «32 посланца». Едва эта строчка попалась мне на глаза, как я ощутил сильнейшее потрясение. Я взволнованно перечитал стихотворение. Да, сомнений не было. Что это, как не диагноз земной болезни? 32 посланца, облеченных тайной миссией, не знают, как рассказать о себе, и, осыпая насмешками, их загоняют в холодный могильник для умалишенных. Ошибки быть не могло. Наконец-то в мои руки попало доказательство. Наконец-то я установил истинную природу земной болезни, продолжавшей столь жестоко поражать нас. Ибо песнь посланца была вестью от одного из посланцев Марса, угодивших в психиатрическую больницу по подозрению в марсианской болезни. Это было ужасно. Земная болезнь. Совершенный гомолог марсианской болезни. Я нареку ее, пожалуй, топологическим неврозом. Вы не возражаете? И разрешите доложить следующее. Автор песни посланца, в конце концов, заболел настоящей земной болезнью, то есть с точки зрения земных врачей, благополучно оправился от марсианской болезни. Выписался из больницы и уехал в неизвестном направлении. Итак, в основе расшифровки лежит роковое число 32. Почему же это число произвело на меня такое впечатление? Все дело в том, что я был назначен 33-м посланцем и прибыл на Землю следующим после автора песни. Этот 32-й еще в студенческие годы был моим другом и веселым собутыльником. И у меня сердце болит, стоит мне подумать, где он и что с ним сейчас. Правда, нельзя сказать, будто он пострадал напрасно, ведь только благодаря его вести я сейчас имею возможность успешно завершить одну из возложенных на меня задач. Да, несомненно. Есть весть. Весть первооткрывателя топологического невроза. Хотя название придумано мною, и вместе с этим названием он навсегда останется в памяти веков. Вот почему первую страницу этого важнейшего доклада я отвел под его стихотворение. Честь и славу следует делить по совести. Да, этот наш роман совсем как человек в действительности является моим докладом. Это доклад, который я намерен представить на рассмотрение правительства Марса. Первая часть — изложение и анализ фактов. Вторая часть — эскизный план необходимых мероприятий и сформулированное мнение автора. Не желаете ли послушать для примера? Марсианский год такой-то, сезон 2/3, период 6, день 3. Вернувшись с конференции, я обнаружил, что жена нахлобучила на голову сабу кине. Примечание. Демонстратор грез. И пребывает в состоянии восторженности. «Послушай, — сказал я, — большие новости. Сейчас не время предаваться грезам». Она не отозвалась. Тогда я без лишних слов выключил сабу кине и стащил с нее колпак. «Что ты делаешь?» — раздраженно закричала она. «Оставь меня в покое». Затем, оглядев меня, она с изумлением спросила. «Погоди-ка, с чего это ты средь бела дня разгуливаешь в одежде землянина? Или вместо конференции ты был на маскараде?» «Ошибаешься», — возразил я. «Все дело в том, что сегодня на конференции меня решили отправить с миссией на Землю». «Неужели?» — удивилась жена. «И это еще не все», — продолжал я. «Решено также, что вместе со мной отправишься и ты». «Погоди, погоди», — ошеломленно пролепетала она. «Но говорят ведь, что исследование Земли — это очень опасно». «Об этом никто ничего не знает. Известно только, что за последние 10 лет туда были отправлены 32 посланца, и ни один не вернулся. Но я не думаю, чтобы виноваты в этом были земляне. Они совсем такие же, как мы, и вряд ли могут оказаться чудовищами и варварами. Тогда какая-нибудь страшная болезнь?» «Есть и такая теория. Руководство, в общем, на нее и ориентируется. Но о природе этой болезни нельзя пока сделать никаких предположений. Условились называть ее просто земной болезнью. Что же касается нашей миссии, то она сводится к следующему. Во-первых, нам предстоит начать переговоры о создании на Земле нашей торговой станции. Мне сказали, что это очень важно и совершенно экстренно, потому что у них там со дня на день может начаться беззаконная хулиганская потасовка с применением дальнобойных ракет. Во-вторых, мы должны выяснить, куда одевались наши пропавшие без вести 32 посланца, а также установить истинную природу этой самой земной болезни, приковавшей их к земле. Не нравится мне это, уж очень страшно. Но есть еще одна теория, что причина земной болезни заключается в земных женщинах. Они совсем как марсианские, и все же, возможно, чуть-чуть отличаются. Так не в этом ли самом чуть-чуть все дело? Не надо забывать, что до сих пор все наши посланцы были мужчинами. Фу, какая гадость! Вот, учитывая такие обстоятельства, конференция решила послать на этот раз пару, мужчину и женщину. Мой номер будет 33, твой, соответственно, 34. Вот, женская земная одежда. Примерь, и мы посмотрим, подходит ли она тебе. Сезон 2/3, период 8, день 1.